Теперь Скулудису все было ясно. Перед ним находился жалкий мелкий плут, оказавшийся случайным свидетелем того происшествия и желавший этим воспользоваться, чтобы урвать долю добычи. Скулудис соображал, как бы от него отделаться. «Вы, стало быть, утверждаете, что я неправомерным образом стал обладателем этих денег?» — спросил он резким тоном. Дембо не дал себя запугать. «Да, я это утверждаю!» — также резко ответил он. «И вы утверждаете также, что эти деньги принадлежат вам?» «Да, они принадлежат мне!» «В таком случае все, что мы можем сделать, это представить наш спор на разрешение первого же полицейского, которого мы встретим», — сказал господин Скулудис, услужливо улыбаясь, и встал, чтобы показать, что переговоры уперлись в мертвую точку. «Это будет лучше всего», — сказал Дембо, чрезвычайно погрешив против своего убеждения. «Стало быть, все-таки сыщик», — подумал господин Скулудис. К своей угрозе он относился отнюдь несерьезно. По правде говоря, он далек был от желания настаивать на привлечении полицейского чина для третейского суда. Среди полиции у него было несколько хороших знакомых. Это было последствием его профессии, для которых его присутствие в Вене должно было покамест составлять строжайшую тайну. К тому же, при нем находилось двое золотых часов, один брелок, две булавки для галстуков и четыре кольца с бриллиантами. Небольшой результат его последней поездки в вагон-ресторане скорого поезда «Вена-Будапешт», превращение которых в наличные деньги весьма его занимало. Содействие полиции при этой операции – было бы крайне нежелательно. «Счет!» — крикнул господин Скулудис и злостно заплатил кельнеру по счету одним из лежавших в конверте кредитных билетов. Этот поступок произвел на Дембу самое отрицательное впечатление и вызвал в нем сильную досаду. «Деньги эти, кажется, пришлись вам очень кстати», — заметил он ядовито. Господин Скулудис с болью удостоверился по этому нетактичному замечанию, что Дембе чуждо великосветское обращение. Но спокойствие и самообладание были качествами, которых требовала его профессия, и он удовольствовался тем, что смерил своего противника презрительным взглядом.